Бах! Громкий грохот сотряс дверь сарая. Трясущимися руками Степан сооружал баррикаду, подпирая хлипкую дверь. Бах, бах, бах, ружье! Встрепенулся Степан. Нужно взять ружье, я убью эту сволочь. Хромая, он поплелся в хату. Сзади на штанах болтался оторванный лоскут, открывая вид на семейные труселя. Вскоре мокрый и взбешенный Степан, даже не удосужившись переодеться, вышел во двор с ружьем наперевес. Он шел к сараю, откуда доносились гулкие удары. Бах, хрясь, треньк. Козел во время очередной попытки пробил гнилые доски. Из дыры зловеще показалась рогатая голова с налитыми кровью глазами. От этого вида, так сильно напоминающего сцену из фильма ужасов, когда маньяк топором разбивает дверь и просовывает туда голову, Степана пробрала крупная дрожь. От страха он вскинул ружье и выстрелил раз, еще один. Он продолжал давить на спусковой крючок, но в ответ раздавались лишь глухие щелчки. Двустволка же, там всего два патрона. Все, что ли? Замер Степан, с недоверием рассматривая то, что осталось от козла после попадания крупной дробью с короткого расстояния. Фух, все. Ох, Борис, кого? Что? Степан нервно обернулся назад. К нему медленно приближался нахохлившийся петух. Этот взгляд хозяину был знаком. Именно так петух смотрел на кур перед тем, как начать их топтать. Так, Петя, спокойно, тихо. Степан переломил ружье. Эжектор выбросил использованные гильзы, а мужчина суетно принялся копаться в кармане, пытаясь нащупать патроны. Один он зарядил, второй. Тут петух резко замахал крыльями и взлетел. Он перемахнул через голову хозяина и... А-а, нет, бля, отвали от моей жопы. Степан отбивался от петуха изо всех сил, но у того был опыт. Каждый день приходится топтать несколько десятков строптивых кур. Птица вцепилась клювом в куртку и шпорами в мягкое место и пыталась пристроиться для... ХМ, для оплодотворения. Петя, сука, пидорас пернатый, отстань от моей жопы, в суп пущу. Блять, нет, Петя, нет, бля-а. Кое-как Степану удалось сбить петуха со спины прикладом ружья. Гневно раздувая ноздри, он направил на птицу ружье. Сука ты, Петя. Петух поднялся на лапы и так недобро наклонил голову, что Степа понял, будет топтать. Бах, крупная дробь не оставила от петуха ничего съедобного, лишь перья и кровавые ошметки разметала по снегу. С облегчением выдохнув, Степан в раскоряку поплелся к амбару. Внутрь он заходил с опаской, выставив перед собой дуло ружья. Что за день такой? Бешенство, что ли, у этих тварей? Хру. Степан с опаской покосился на Борова. И ты, хрюндель, хрюндель, хрюндель, нет, а-а, моя задница. В очередной раз за утро во дворе Степана раздался выстрел. Он выходил из амбара, держась за окровавленную заднюю точку, на которой можно было различить отчетливый укус на месте драных или, скорее, откушенных труселей. На пороге, уперев руки в бока, стояла его супруга. «Степа, ты свихнулся?» — обвела взглядом она двор. «Ты что творишь? Зачем зверей стреляешь? Соседи милицию сейчас вызовут. Маш, да они взбесились». «Угу», — со скепсисом протянула она. «Конечно. Поэтому ты расстрелял сарай и размазал фаршем по всему двору петуха. Мне еще свинью подстрелить пришлось», — виновато опустил голову мужчина. «Но она меня укусила. Вот». Продемонстрировал он филейную часть. «Ох, ё-моё, иди в дом, я обработаю рану». Пока Степан мужественно переносил лечение и восстанавливал нервы самогоном, к его дому подъехал милицейский Бобик. «Вызвали все же», — констатировала жена. «Что? Кто?» — завертел головой Степан. «Соседи, милицию, вот же гадство». Хромая и идя в раскоряку, словно ковбой после недельной скачки, Степан выбрался на веранду. К нему навстречу шел недовольный участковый. «Михалыч, я все объясню». «Да уж будь добр, объясни, что за херню ты творишь». «Михалыч, ты чего такой злой? У меня беда, звери взбесились. Собака с утра обоссала, потом козел набросился, петух чуть анальной девственности не лишил, и Боров за жопу укусил. Ты, Степа, мне что сказал? Что? Что в лесу браконьеры завелись? Ну да, было дело. А что? Что?» Зло переспросил Михалыч. «Что, спрашиваешь? А то, что там никакие не браконьеры, а мой лучший друг на рыбалку приехал. Это он к тебе заезжал, а ты? Э-э-э», завис Степан. «Как твой друг? Москвич? Какая разница, откуда он? В общем, Степа, я штраф тебе выписываю за стрельбу в неположенном месте и лицензии лишаю. Ружье сам отдашь или в отделение поедем? Михалыч, не горячись. Ну ошибся, бывает. В жопу себе засунь свое бывает. Штраф, лицензию и ружье. Я все сказал». Глава 16. Чем заняться эльфу в тайге холодными зимними вечерами? Конечно же, гнать самогон. И не затем, зачем его гонят люди в деревнях, а для целебных настоек. Самая большая проблема в изготовлении самогона в диких условиях зимней тайги – найти источник сырья. Ведь получить метанол не хочется. Уж в чем-чем, а в изготовлении огненной воды предшественник понимал больше эльфа, который за 1000 лет никогда не нуждался в самостоятельном изготовлении подобного сырья, ведь спирт для целебных настоев всегда можно было купить у крестьян. Его память позволила соорудить из подручных средств перегонный аппарат. Запасная трубка от тормозной системы автомобиля пошла на змеевик, стальное ведро с крышкой превратилось в самогонный аппарат, в качестве нагревательного элемента использовалась самодельная печь в хижине. Сырье для самогона можно найти даже в зимнем лесу, к примеру, грозди рябины. Содержание сахара там небольшое, но все же он там есть. Вот из нее и был изготовлен крепкий алкоголь. Времени сбора рябины, настойка браги и перегон этого добра заняли немало. Карпов успел зарядить еще пару накопителей. Уже 3 недели он был лишен доступа к интернету и связи. Впрочем, последний он не пользовался. Кончились деньги на счету спутникового провайдера, а у капиталистов так. Нет денег, нет услуги. Травы за это время высохли. Расфасовав их определенным образом, Дима поставил в темное и прохладное место несколько пузырьков настоек. Как раз к ритуалу они должны настояться до нужной кондиции. Употребление чужой жизненной силы – целая наука. Можно прану тянуть напрямую от того же вида, например, человеку от других людей. Но в таком случае атрофируется часть души, которая отвечает за выработку жизненной силы. В грубом приближении это как с мышцами, которыми не пользоваться. В итоге такой человек превратится в вампира, который может существовать лишь за счет поглощения чужой праны. Эльфам не было нужды переливать себе чужую силу, но часто хотелось продлить жизнь домашним животным. А то живет какая-нибудь Ариэль 3000 лет, и что, ей каждые 10-20 лет собачку или кошечку новую заводить? Так ведь это стресс, расстройство. Только начинаешь привыкать к новой зверушке, а она того. В итоге у эльфов были придуманы способы продления жизни домашних питомцев и их лечения. Но вся беда в том, что все эти способы основаны на магии. Но общество эльфов неоднородное. Есть аристократы, крестьяне, рейнджеры, ремесленники. У них разные социальные статусы, различные доходы, соответственно, и доступ к благам у них разнится. Богатый ремесленник может себе позволить дорогостоящие услуги мага, чтобы продлить питомцу жизнь, а бедный и практичный крестьянин заплатит лишь за лечение серьезных травм домашней скотины, а с остальным справится сам. То, чем занимался Линаэль, не относится к классической эльфийской магии. Это многотысячелетний опыт эльфийских крестьян, с которыми он много работал и общался. Не мудрено, что он перенял многие уловки. Не хочешь платить магу за лечение и не желаешь сделать животное вампиром, но при этом хочется его дешево лечить? Выход есть. Берешь менее нужных животных, например, грызунов-вредителей. Усиливаешь с помощью их жизненной силы целебные растения. Сушишь их и делаешь настойки, отвары. Часть инертной праны останется в получившемся растворе, к тому же усилит целебные свойства. Дешево и сердито, но трудоемко. Линаэль был счастлив, что выбрал свою специальность в академии. Если бы он стал каким-нибудь боевым магом, о чем грезит почти все столетние мальчишки, то что бы сейчас делал? Ведь ни один маг иной специальности не опустится до общения с крестьянами. Исключение целители. Эти ребята отдельная каста, они котируются выше ветеринаров-садоводов. Хотя суть одна, дай Линаэлю немного времени набить руку, он сможет лечить и людей, и эльфов, и пластические операции проводить. Вся разница, что он на животных и растениях практиковался, а целители работают с разумными. Конечно, при условии возвращения магии, пока же приходится обходиться народными методами. Январские морозы пробирали до нутра, приходилось в лесу собирать впрок валежник для топки печки и бани. Баня, конечно, громко сказано. Изначально Карпов планировал построить более-менее нормальную баню, но больше не для себя, а для Наташи. Но поскольку девушку удалось отправить в столицу, а все силы уходили на ритуальный круг, он с помещением для помывки особо не старался. Он пошел по пути наименьшего сопротивления и сделал балаган. Каркас из жерди, положенный между 2 деревьев, на нее натянута полиэтиленовая пленка, дыры заклеены скотчем, края пленки придавлены бревнами, а внутри сборная буржуйка, труба которой обмотана плотным материалом, чтобы пленка не плавилась. Растопил печь, плеснул воды на камни, наложенные на нее, вот и парная. Строительство такого балагана не требует особых навыков и занимает всего несколько часов. И то большая часть времени уходит на то, чтобы найти соответствующие жерди, бревнышки и камни. Постройка получается довольно долговечной, на год ее точно должно хватить, если не дырявить пленку. Если вдруг дырки какие-нибудь появились, то они легко чинятся с помощью скотча. Пока Карпов ходил за дровами, он на краю восприятия почувствовал небывалую активность волков и быстро движущийся транспорт, что-то небольшое, вроде снегохода. Обострившийся благодаря трансу слух позволил различить вдалеке шум мотора, который внезапно заглох. Транспорт встал колом, а волки окружали одинокого человека. Бросив дрова, Дмитрий на лыжах быстро выдвинулся в ту сторону. Минут через 15 он выскочил из-за деревьев неподалеку от мужчины в теплом зеленом камуфляже, который ковырялся в гусенице мотособаки. «Помощь!» Мужчина дернулся и задрал голову. Карие глаза с изумлением уставились на Диму. «Доброго дня!» Бархатистым голосом ответил он. «Я Максим. Вот, у мотособаки все снегом забило, и она заглохла. Дмитрий!» Подкатил на лыжах к Максиму Карпов. «Вы без оружия?» К мотособаке были прицеплены пластиковые сани в виде перевернутого черного корыта. В них лежали вещи, накрытые сверху брезентом. «Нет, а что?» «Да вас волки преследовали. Сейчас кружат неподалеку». «Волки?» Лицо Максима стало бледнее мела. Он нервно заозирался вокруг. «Понятно. Сейчас прогоню их». «Прогоню?» «Дмитрий, у вас охотничий пугач есть?» «Нет». Карпов грозно прищурился и направил взгляд в сторону вожака волков. «Кыш отсюда! Шли вон!» Максим большими глазами наблюдал за тем, как в направлении взора Димы мелькнули крупы удирающих волков. Они ломились прочь с такой скоростью, что издавали прилично шума, будто испуганный лось продирался сквозь чащу. Парень судорожно сглотнул, но тут же он пошарился в кармане куртки, достал оттуда маленькую видеокамеру, включил ее и направил в сторону бегущих волков. «Блин, не успел. Как у вас так получилось?» «Максим, я попрошу вас не снимать меня». «А, да, хорошо». Он убрал камеру. «А по поводу того, как вышло прогнать волков», продолжил Карпов, «звери понимают, кто тут хозяин. Мне в лесу ни один зверь не страшен. Что там с вашей мотособакой?» «Снег». Максим не стал заострять внимание на странностях. Он забился всюду и превратился в лед. «Теперь только мотособаку в тепло помещать и ждать, когда все оттает. Вот только как, не беда, у меня тут неподалеку заимка. Отогреем ваш транспорт в балагане с печью. Вы подождите, я за машиной схожу». «Хорошо». Максим нервно осмотрелся вокруг. «А волки? Они больше не вернутся, так что не стоит бояться. Максим, единственное, о чем я вас попрошу, пожалуйста, ничего связанного со мной не снимайте. Меня, машину, хижину, балаган можете снимать, но так, чтобы ничего из перечисленного в кадр не попало. Дом можно лишь изнутри снимать». «Хорошо, угу, хорошо. Просто я блогер, все снимаю. У меня канал на Рутубе. Путешествия по тайге, сбор грибов, ягод, бушкрафтинг и тому подобное». Максим подумал, что наткнулся на браконьера, который по вполне понятным причинам не желает попасть в кадр. В принципе, блогеру было плевать, чем занимается его спаситель, лишь бы человеком хорошим был. Пока он ожидал возвращения Димы, весь извелся от переживания и страха возвращения хищников. Но, несмотря на переживания, мужчина стал снимать на камеру мотособаку и рассказывать, что с ним произошло. Когда же послышался звук автомобильного мотора, он с облегчением выдохнул и выключил камеру. Небольшой транспорт вошел в багажник Нивы со сложенным задним сиденьем, но при этом багажник не закрывался, а прицепные сани поместились на крышу. Так и доехали Дима с Максимом до заимки в холодном салоне. Мотособаку мужчины запихнули в балаган, накрыли пленкой и растопили печь. «Максим, проходите в дом. Я вижу, вы замерзли. Переночуете у меня, сколько понадобится». «Спасибо». У Максима за время поездки задубели ноги. Он с превеликой радостью зашел в теплую протопленную лесную хижину. Когда же радушный хозяин выставил на стол рагу из зайчатины, настроение и вовсе устремилось к потолку. Сытый и согретый гость разомлел. Надутый живот тянул за собой веки. Хотелось закрыть глаза и растянуться на просторных нарах. «Что в большом мире?» — вежливо поинтересовался Карпов. «А то у меня интернета с Нового года нет, я за новостями перестал следить». «Нового?» — задумчиво почесал подбородок Максим. «УАЗ, наконец, выпустил новую линейку автомобилей. Как раз после новогодних праздников они появились в продаже у дилеров. Теперь буханка и козел приобрели новый дизайн, слизанный с Mitsubishi Pajero третьего поколения, выпускаемого до 2002 года, и с Mitsubishi Delica четвертого поколения, которые выпускались до 2007 года. Немного косметических изменений уазовцы внесли, чтобы их не засудили. В кои-то веки они отказались от своих убогих устаревших движков. И что ставит вместо УМС? Устаревшие двигатели Mitsubishi от Pajero. Они выкупили лицензии и собираются в будущем на основе этих двигателей делать свои. Я считаю, давно пора было. Китайцы так уже лет 20 делают. ВАЗ с середины 90-х перешел на движки от Toyota и уже несколько раз их модернизировал, а на УАЗе словно жили при СССР. Все продолжали выпускать старую технику, словно мир не изменился. На этом фоне устаревшие буханки подешевели. Я купил одну под проект строительства болотохода, чтобы по тайге с комфортом путешествовать. Максим, а ведь у старого УАЗа было много модификаций. С кузовом, с двухрядной кабиной, с будкой. Да и проходимость феноменальная. Новый мотор и более-менее современный дизайн – это хорошо, но цена и проходимость от этого же пострадают. Насчет цены ты прав, но не так уж и сильно она выросла. По крайней мере, базовая комплектация, где ничего нету, осталась очень доступной. Я журнал «За рулем» последний читал, там новые УАЗы хвалили. И вроде проходимость осталась на достойном уровне. И кузова у них будут разные, как у «Газели», но все полноприводные. Я вообще хочу себе новую буханку выпросить на длительный тест-драйв. Посмотрим. Возможно, я прикуплю такой УАЗ. Что еще нового? Еще. ХМ. Наши отправили новый звездолет «Буран-2» к Луне для строительства большой исследовательской станции. В новостях по телевизору говорили, что СССР в том числе будет использовать эту станцию в качестве перевалочного пункта для полета на Марс, который планируется совершить в июне 2020 года. Туда полетят 24 наших гражданина. В начале 2000-х начали разработку ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса для ракетной техники. Первый экземпляр проходит испытания на новом «Буране». Сашевцы взвыли, когда наш новый звездолет полетел к Луне. Они тут же ввели санкции против СССР. Кучу товаров запретили нам продавать. Нашим изготовителям смартфонов запретили использовать их интернет-сервисы. Но всем плевать, у нас свои сервисы не хуже гугловских. Я поражаюсь людям, искренне произнес Карпов. Путешествовать в космосе без капли волшебства, используя лишь технологии. Невероятно. Не завидую марсианским колонистам, прикрыл глаза Максим. Говорят, что они летят в один конец. Там что-то связанное с тем, что слетать на Марс можно только в определенное время, потому что дорога занимает меньше времени. Раз в пару лет вроде бы, но это не точно. То есть следующая экспедиция прилетит к ним в лучшем случае через 2-3 года. Все это время им придется держаться своими силами без подвоза припасов с Земли. Уверен, они справятся. Я верю в людей, их находчивость и разум. Самое грозное оружие во Вселенной. Короткая жизнь и множество опасностей, в том числе и тех, которые люди создают сами себе, толкают научный прогресс вперед. Людей ждет успех, если раньше человечество не уничтожит само себя вместе с планетой. Дима, можно спросить, ты давно живешь в тайге? Совсем недолго, с лета. Долго. И чем ты тут один занимаешься, если не секрет? Это как раз не секрет. Охота, рыбалка, сбор даров леса, физические тренировки. Обычная жизнь отшельника, уставшего от городской суеты. А самогонный аппарат у тебя для красоты? В глазах Максима плясали бесенята. Нет, самогон гоню, но чисто для целебных настоек. Я не употребляю вредных веществ. Спирт – один из лучших и доступных компонентов для настоек. Отвар из трав долго не хранится, к сожалению. Я тоже не употребляю. Только по большим праздникам позволяю себе немного шампанского. А в обычные дни предпочитаю кофе. Кстати, у меня брат занимается производством кофе. Позволь тебе презентовать пачку. Не откажусь. Максим, порывшись в рюкзаке, извлек оттуда оранжевую упаковку молотого кофе. Пахло оно одуряюще приятно. Натуральная арабика. С гордостью сказал Максим, словно сам делал этот кофе. А сам ты как без кофе? Если мотособака оттает, то я завтра поеду домой, а там у меня этого кофе целый ящик стоит. Брат дал для рекламы. Я упаковку кладу в кадр в каждом своем ролике и с наслаждением выпиваю чашечку кофе на камеру. Продажи у брата растут как на дрожжах. Он рассылает кофе по почте по всему Союзу. «Удобно иметь известного брата с халявной рекламой», — усмехнулся Карпов. «Я ему помогаю, он мне», — ничуть не обиделся блогер. «Например, брат спонсирует постройку моего болотохода, а это приличные деньги. Построить хороший болотоход стоит от 300 тысяч до нескольких миллионов. Я на крутой не рассчитываю, но полмиллиона в бюджет заложил. Кстати, посмотри обязательно мой канал «Лесной Бушкрафт». Подписчики лишними не бывают. Был бы интернет, я бы посмотрел. А так никак. Дима, ты в лесу ни в чем не нуждаешься, а то я могу тебе привезти еды или еще чего-нибудь. Нет, спасибо. У меня достаточно муки, круп и соли, чтобы прожить еще несколько месяцев. А мясо в лесу я всегда добуду. Тем более, я не планирую надолго задерживаться в тайге. Максим, а блогерам быть выгодно, на жизнь хватает. Вначале пришлось вложиться в аппаратуру для съемки, ноутбук для монтажа, модем и тому подобное. Лишь через год я набрал нормальную аудиторию и начал получать деньги от Рутуба. Сейчас рекламодатели стали засылать всякие полезные штуки. Например, Уральский мотоциклетный завод прислал мотособаку. Не без недостатков. Да нет, техника приличная. Просто эксплуатировать нужно с оглядкой. Я сам виноват. По пути заблудился и в ручей заехал, а на мокрые гусеницы снег налип. И этим льдом карбюратор закидало. Блогер уехал на оттаившей мотособаке утром следующего дня. После этого Карпова больше никто не беспокоил. Он все силы бросил на максимальное укрепление организма. Утром и вечером 1,5–2 часа Дмитрий тратил на тренировки, выполняя средний комплекс лесного рейнджера. Из оставшихся усиленных трав он готовил отвар и пил их. Днями он ездил на лыжах по лесу в поисках крупных и здоровых деревьев, получая от них доступную кроху праны. Он много ел, стараясь накопить хотя бы немного жира, что с учетом больших физических усилий и жилистого природного телосложения выходило не очень. Повседневные занятия вроде поиска дров, топки печи, охоты, готовки еды и отваров занимали немного времени и сил. В общем, Карпов всеми силами пытался укрепить организм. У него это неплохо получалось. Мышцы наливались силой. По духовным каналам циркулировала более чистая и быстрая жизненная сила. Больная нога практически не давала о себе знать. Чем сильнее и здоровее будет тело перед ритуалом, тем больше шансов пережить его последствия с минимальным ущербом для организма. И вот наступил долгожданный момент, когда все 10 малых накопителей были заполнены маной до краев. Ранним утром Карпов вышел с канистрой бензина на улицу и принялся поливать топливом ритуальный круг. К самой магии это не имело никакого отношения. Просто все было завалено снегом. Расчищать его подручными инструментами чревато тем, что можно повредить часть камней. Тогда придется потратить время на восстановление магической фигуры. Спичка и бензин решили проблему в считанные минуты. Пламя вспыхнуло ярко, его языки метнулись высоко вверх. От сильного жара снег таял и растекался лужей. Все было рассчитано не раз и не два, в том числе и защита природы от огня. Вокруг магической фигуры не осталось ничего, что может гореть. Поэтому лес не пострадал. Трижды Карпов перепроверил правильность расположения всех камней. Он поправил все неточности. Лишь убедившись в безопасности, он принял слабое исцеляющее зелье, разместил в центре ритуального круга раскладушку и положил на нее сверху спальный мешок. Проводить ритуал зимой на улице, зная, что обязательно потеряешь сознание, и не приготовиться к этому. Такую ошибку мог совершить лишь беспечный недоучка. Мало того, что последствия такой магии серьезные, так еще усугубить их переохлаждением. Так и здорового эльфа до могилы довести можно. На каменную пирамиду с усеченным конусом, которая расположилась внутри ритуального круга, Дима осторожно уложил электронную книгу с закачанными в нее книгами. Камни-накопители заняли свои места в подготовленных каменных фигурах в виде знаков древнего эльфийского алфавита. Затем он улегся на раскладушку, укутался в спальный мешок и лег максимально удобно. Для активации ритуала нужно было подать капельку маны, совсем крохотульку. Именно столько, сколько имелось у Линаэля. Накопители по очереди начали светиться синим светом, напитывая ритуал маной. Когда они исчерпывали энергию, рассыпались каменной крошкой, поскольку чары тянули все до последней крохи. Стоило последнему камню рассыпаться пылью, как Карпова будто приложили кувалдой по голове. Но после этого он не потерял сознание, ибо в силу вступило действие целебного зелья. На этом поток небывалых ощущений не прекратился. Внутри черепной коробки будто взорвалась сверхновая звезда. В висках застучали молоточки. Зрение пропало, звуки будто отрезало, тело не чувствовалось. Зелье позволило продержаться Диме в сознании еще 15 минут, которые для него превратились в часы пыток. Никаких иных ощущений, кроме боли, он не испытывал, а в сознании ему нужно было находиться как можно дольше. Чем дальше, тем больше знаний он получит. Вот и держался маг лишь на силе воли и зелья. Иной маг на его месте не продержался бы и 10 минут, но дикое звериное желание вернуть свои силы и долгую жизнь, приправленные лютой яростью на богов и орков, позволили ему продержаться наполовину дольше. Но в итоге результат был ожидаемым. Сознание погрузилось в беспамятство, а ритуал прекратил свое действие. В глубине тайги в исходящем паром каменном круге, окруженном сугробами, на раскладушке лежал бессознательный мужчина. Ни пели птицы, ни шуршали звери. Мир будто замер в нерешительности, боясь побеспокоить посидевшего мужчину. Лишь ветер моментами поднимал небольшие снежные вихри, от его порывов ветки деревьев изредка стряхивали на землю снежные шапки. Тем временем на Лубянке полковник Филиппов Андрей Андреевич сверлил подчиненного взором холодных глаз. «Максимов, как продвигаются поиски Карпова? Мы ищем, товарищ полковник. Плохо ищите. Где результаты?» «Андрей Андреевич, мы отслеживаем его банковские счета, прослушиваем телефоны его родных, соседей и девушки. Даже за его бывшей секретаршей и бухгалтером следим. Установлена слежка за его домом в деревне. Но Карпов словно провалился сквозь землю. Он никому из знакомых не звонил, через интернет тоже не контактировал. Я давно говорил, что нужно подключить к его розыску милицию. ХН, милицию, что ж, даю добро. Только предупредите милицию, что задерживать Карпова нужно аккуратно. А то знаю я этих ретивых дуболомов. Искалечит возможного ценного кадра. В чем же его ценность? Тон майора был переполнен скепсисом. Мы на его поиски бросили столько сил, словно ищем сашевского шпиона с высшим доступом к секретной информации. Не ваше дело, товарищ майор. Взор полковника стал не только колючим, но и угрожающим. Работайте. Я жду положительных результатов. Глава 17. Пробуждение у Линая вышло отвратительным. Самое ужасное из всего, что можно вспомнить. Даже хуже, чем в тот момент, когда он очнулся в теле человека. Голова раскалывалась, тело ватное и разбитое, болит все, что может болеть, лицо все в крови. Чтобы выбраться из спального мешка, пришлось приложить столько усилий, что казалось, будто разгрузить пару вагонов угля будет проще. Вначале он подумал, что ослеп, но, заметив на небе в просвет между туч тусклые звезды, Карпов понял, что наступила ночь. После того, как он вылез из спальника, почувствовал всю прелесть февральской тайги. То ли мороз стоял такой, что пробирал до костей, то ли его знобило и колотило от слабости, но Диме было очень холодно. О том, как Карпов преодолел 20 метров до хижины, можно было бы написать целую приключенческую сагу, в которой было бы все. Приключения, идти и не падать на льду и снегу, преодоление сложных препятствий, перешагнуть через порог хижины, рост над собой, шишка на лбу, полученная при преодолении дверного проема, не даст соврать. До стола с настойками Дмитрий все же добрался. Напитки были уже разбавлены и смешаны в коктейль. Вот только алкоголь оттуда никуда не делся. Польза, конечно, от такого напитка ого-го, но такое количество настоек было равнозначно стакану выпитой водки. Как после этого ему удалось добраться до нар, Карпов не смог бы ответить даже после применения ментальных техник. Утром Дмитрий обнаружил в маленьком зеркале, используемом для бритья, не самую радостную картину. Волосы на голове кардинально изменили расцветку на иссиня-белую. Седина была не самым худшим из возможных последствий. Следующие две недели прошли как в бреду. Карпова кидало то в жар, то в дрожь, руки и ноги не слушались. Это было похоже на серьезную простуду с высокой температурой, ознобом, галлюцинациями, слабостью и прочими сопутствующими. У него едва хватало сил на топку печи и приготовление несложных блюд. В последние три дня стало полегче, словно болезнь отступала, но не настолько, чтобы отправиться на охоту. Максимум, удалось смыть многодневную грязь и пот в бане-балагане. Добраться до памяти, не смешно, на это не было сил. Карпов планировал проверить и рассортировать знания после относительного восстановления, раньше опасно для жизни. Пока же сработал защитный механизм человеческого организма. Мозг заблокировал все знания, полученные во время ритуала. Дима мучился от неизвестности. Непонятно, ради чего он страдает. Принес ли ритуал пользу или все оказалось тщетно. Многие считают, что блогерам быть легко. Снимай видеоролики, заливай на канал на Рутубе и греби деньги лопатой. Бывают и такие блогеры, например, девушки, которые проводят стримы, где несут всякий бред. Их смотрит в основном мужчина и платит пожертвования за сиськи и симпатичную мордашку. Но не все представители развлекательной индустрии такие. Существует и иная категория блогеров. Те люди, которые серьезно раскрутились и имеют миллионы подписчиков. Они получают настолько большие деньги за рекламу, не считая оплаты от сайта, что могут себе позволить нанять целую команду профессионалов. Оператора, сценариста, экспертов-консультантов, менеджера по рекламе и монтажера. Могут тратить большие деньги на съемки, сравнимые с профессиональными телевизионными передачами. Оттого и качество контента у них выше, и людей их смотрит много. Но зачастую работа блогера – тяжелый труд. Создатели качественного контента трудятся в поте лица. В большинстве своем блогер сам себе режиссер, оператор и монтажер в одном лице. Таковым является Максим Свиридов, тянущий канал на своем горбу. Его задача – торговать своим лицом и заманивать новых зрителей интересными сюжетами, которые не так легко придумать. Еще сложнее отснять и найти время на качественный монтаж. Максим взял на себя обязанность каждую неделю выпускать хотя бы по одному ролику на 20-40 минут. А для этого нужно было отснять огромное количество материала, часы, а то и десятки часов. Чтобы смонтировать средние 5-7 часов видео, нужно потратить как минимум не меньше времени, чтобы просмотреть этот материал, а зачастую в разы больше. Специфика канала Максима предполагает частые и продолжительные вылазки в тайгу, где нет телевизора и времени его смотреть. Дома он либо работает над очередным роликом, либо уделяет время семье, красавице, жене и подрастающей дочери. Телевизор он смотрит редко, лишь иногда во время приемов пищи на кухне своей двухкомнатной квартиры он включает плоского кухонного красавца под маркой «Рубин». Сегодня был один из тех дней, когда у Максима выдалось свободное время и он посвятил его семье. Супруга приготовила вкусный ужин. Рука Свиридова привычно потянулась к пульту от телевизора. Он на автомате переключал каналы с рекламой, пока не остановился на новостном выпуске. Бурчание диктора новостей проходило мимо ушей блогера, воспринимаясь шумовым фоном. Больше внимания он уделял котлетам супруги. Очередное бормотание привлекло внимание мужчины. Он поднял глаза на телевизор и увидел фотографию знакомого человека. Прибавив звук, он услышал: «Разыскивается Карпов Дмитрий Васильевич 80-го года рождения. Повторяю, все, кто видел этого человека, звоните на пульт дежурного МВД. За информацию о его местонахождении назначена награда». «Макс, ты чего задумался, а?» Максим поднял глаза на жену. «Да вот, думаю, этот человек, я его видел». «Видел?» Испуганно расширились глаза супруги. «Где? Как? Когда?» «Пару недель назад в тайге. Он мне помог. У меня тогда мотособака заледенела, а еще оказалось, что стая волков окружила. А он вышел из леса на лыжах, весь невозмутимый, крикнул на волков, и... Тебя чуть не загрызли волки». Побледнела супруга. «Дорогой, может, тебе попробовать себя в чем-то другом?» «Да все нормально». Парень пожалел, что рассказал жене правду и заставил ее волноваться. «Максим, ты подвергаешь себя опасности. Ты хоть понимаешь, что встретился в лесу с преступником? А если бы он тебя убил, мне он не показался преступником. Дима спас меня и выручил. Если бы не он, меня бы загрызли волки или я мог бы замерзнуть и как минимум получить обморожение конечностей. В тот день мороз был особенно суровым и я намочил ноги, пока вытаскивал мотособаку из ручья. Максим, этот человек преступник. Ты сам видел, что его показали по телевизору и попросили позвонить в милицию. Хороший человек не станет прятаться в тайге. Ты должен сообщить о нем милиции. Но, милая, я не могу. Дима помог мне, а я ему за это так отплачу. Это не по-людски. К тому же диктор не сказал, что Дима преступник. Может, он без вести пропавший? Вдруг он решил сбежать от вредной родни в глушь? Ничего подобного. Продолжала настаивать на своем жена. Если ты этого не сделаешь, я сама позвоню в милицию. И только попробую им не рассказать все. Дорогая, не надо. Лежа на нарах в избушке, Карпов услышал с улицы звуки приближающихся двигателей снегоходов. Он не мог узнать, кто там едет. Сил едва хватало подняться на ноги и одеться, не то что погрузиться в транс. Дверь избушки отворилась резко, внутрь ворвались крепкие мужчины в форме милиционеров. Лежать, руки за голову. Дмитрий не успел лечь, его резко повалили на пол и выкрутили руки за спину. Затем поволокли на холод. Он порадовался, что успел одеться и накинуть куртку. иначе лежать уткнутым лицом в снег было бы совсем неприятно. Это он. На руках за спиной защелкнулись наручники. Дмитрия бесцеремонно усадили на прицеп одного из буранов. Сзади расположился милиционер, который будто клещами вцепился в него. Во время длительного пути по заснеженной тайге Карпов несколько раз терял сознание, и лишь крепкая хватка конвоира удерживала его в седле. После очередной потери сознания Карпов очнулся в камере предварительного заключения какого-то отдела милиции. Резкая встряска не прошла даром. Наметившееся улучшение здоровья улетучилось в далекие дали. Потолок камеры ходил ходуном, на сокамерниках он не мог сконцентрироваться, их слова проходили мимо сознания. В полубредовом состоянии он не мог понять, чего от него хотят, и никак не мог ответить, когда один из сокамерников начал его трясти за грудки. Когда же тот оставил его в покое, Карпов завалился на шконку. Вскоре двое крепких стражей порядка под руки поволокли его в серый безликий кабинет, всю обстановку которого составляли два стула по разным концам казенного стола. На один из стульев его силой усадили. Пришлось мобилизовать ресурсы организма, чтобы усидеть на месте. Стены и потолок кабинета расплывались и двоились. Приход молодого парня в штатском темном костюме был менее важным для затуманенного сознания Карпова, который сконцентрировал усилия на том, чтобы не упасть. «Назовите себя», — твердый настойчивый голос неизвестного в штатском заставил обратить на него внимание. «Карпов». «Да, я Карпов Дмитрий Васильевич. Вам плохо? Я болен. Мне очень плохо. Нужно лечение, врач. Читайте». Дмитрий не мог сообразить, чего от него хотят. «Читайте, что тут написано». Парень настойчиво тыкал бумажкой чуть ли не в лицо Карпову. На мгновение сознание Дмитрия прояснилось. Он шокированно застыл на стуле и прекратил попытки упасть. Огромными глазами он прикипел к бумаге. «Эльфийский», — тихо пробормотал он, не веря своим глазам. Протянув руку, он вытянул документ из рук парня и жадно вчитался в столь знакомые буквы, которые на радостях перестали плясать. «Если ты можешь прочесть этот текст и являешься одним из наших, то я рад приветствовать собрата. Скажи сотруднику КГБ следующую фразу. Код «Синий вулкан» и добавь агенты свое имя. Сотрудник КГБ передаст мне твое имя, чтобы я точно был уверен, что ты один из нас. Я помогу тебе, брат». Опустив листок, Карпов поднял прояснившийся взор на, как он понял, сотрудника КГБ. Заплетающимся языком он сказал: «Код «Синий вулкан», агент Линаэль». Парень напрягся и подобрался. «Секундочку, товарищ», — поднялся он на ноги. «Я должен связаться со столичным руководством для получения дальнейших указаний». Он удалился за дверь и в коридоре достал мобильный телефон. Черный корпус, кнопки, маленький монохромный дисплей и никаких модных наворотов вроде камеры. Обычный безликий сотовый телефон, словно вышедший из середины 90-х годов. Именно такими аппаратами предписано пользоваться агентам КГБ и военным офицерам, которые имеют доступ к государственным тайнам, говорит капитан Михайлов из Екатеринбургского подразделения государственной безопасности. «Я выполняю задание по Карпову. Мне было указано позвонить на этот номер в случае выполнения клиентом условий. Я вас слушаю, товарищ Михайлов». Карпов прочитал шифровку и назвал верный пароль. Он назвал себя агент Линаэль. «Линаэль, значит», — в голосе собеседника послышалась радость. «Замечательно. Надеюсь, с нашим агентом все в порядке?» «С агентом, с ним все хорошо», — с нажимом спросил собеседник. «Не совсем, товарищ полковник». «Товарищ полковник», — вытянулся в струнку капитан, будто общался с вышестоящим руководством вживую, — «агент Линаэль болен. У него наблюдаются явные проблемы с координацией. Я не врач, но вроде похоже на лихорадку. Срочно предоставить агенту медицинскую помощь». Злой голос полковника словно спицами впивался в уши через дребезжащий динамик. «Срочно, проклятый хуман, что порки пожрали твою печень. Ты меня понял, капитан?» «Так точно. И доставьте Карпова спецрейсом в столичный центральный клинический военный госпиталь Комитета государственной безопасности для проведения всестороннего лечения, если, я повторяю, если его доставка в столицу не противоречит медицинским показаниям. За голову нашего лучшего агента вы отвечаете головой и погонами лично, товарищ Михайлов. Не дай бог с головы Линаэля упадет хоть волос». «Так точно, товарищ полковник», — смахнул пот с лица капитан. «Разрешите выполнять пули, Михайлов, а лучше быстрее пули». Капитан с неприязнью уставился на замолкший телефон. «И куда я влип?» — тихо пробормотал он, а затем громко воскликнул: «Эй, дежурный!» «Что, товарищ капитан?» «Карпова освободить». срочно вызвать ему скорую и организовать спецрейс в Центральный госпиталь КГБ в Москве. Сознание Карпова окончательно прояснилось лишь спустя сутки. Он обнаружил себя в стерильно чистой просторной медицинской палате. Она совершенно не напоминала то убожество, в котором он пришел в сознание во время появления в этом мире. Во-первых, он лежал тут один. Во-вторых, тут был отличный ремонт. На стене напротив висел огромный современный телевизор. Слева от Димы в специальной нише находился пульт от него и большая кнопка с надписью «Вызов медсестры». Даже на первый взгляд медицинское оборудование, от которого к его телу на присосках отходили провода, было самым современным на данный момент. Из руки ввысь уходила трубка от капельницы. В интимных местах были вставлены катетеры. Вскоре после того, как он открыл глаза, в палату заглянула молодая симпатичная медсестра. Видимо, ей пришли показатели с оборудования, и она направилась проведать пациента. «Вы очнулись», — радостно улыбнулась она. «Секундочку, сейчас уберу капельницу». Забрав капельницу, медсестра позвала доктора. Не прошло и минуты, как в палату размашистым шагом зашел 40-летний мужчина в белом медицинском халате. «Итак, пациент, на что жалуемся? Как себя чувствуем? Говорить можем? Если нет, попробуйте моргнуть. Хреново чувствую. Жар, мышцы ломит, общая слабость и головные боли». «Оно и понятно, голубчик», — покивал врач. «Перенести такой сильный инсульт и выжить. Да уж, над вашей томограммой ломали головы большие светилы медицины. Все как один на ней удивлялись, как вы до сих пор живы с таким обширным кровоизлиянием в мозг. Счастье, что вас умудрились доставить к нам живым. Ну ничего, раз вы очнулись, да еще и связно говорить можете, мы вас обязательно поставим на ноги». После множественных пульсаций и проверок откликов нервных окончаний, доктор удалился из палаты. Из коридора послышался его приглушенный голос. «Катюша, кому мы там должны позвонить, если пациент очнется?» «Полковнику Филиппову», — ответила медсестра воркующим голосом. «Да-да, точно, Филиппову. Катенька, пациенту уколите». Голоса удалились, оставив Дмитрия в недоумении. Слишком резкие изменения за столь незначительный срок. Вот он в избушке ловит отходники от ритуала, вот в КПЗ, а сейчас непонятно где, но явно в одном из лучших медицинских учреждений хуманов. И, кстати, стоит отметить, что ему стало немного легче. Все же кое-что местные доктора в лечении соображают, уж точно побольше, чем в заштатной больнице. Но от своих настоек он бы не отказался, только где они сейчас? Целы ли вообще? Новых пока сделать невозможно, да и статус свой определить сложно. Кто он? Правда ли нашелся один из его сородичей, или это привиделось ему в бреду наравне с другими галлюцинациями? Примерно через полчаса в палату зашел полковник Филиппов. Его внимательно и настороженно разглядывал Карпов. Эльфийская речь из уст сотрудника КГБ звучала сюрреалистично и ввергла Диму в ступор. «Да, Линаэль, как был гражданским, там им и остался. Не зря ли я тебя гонял?» Округлив глаза на манер остроухих сородичей, Карпов чуть не пробил челюстью пол в палате. «Ардиль, узнал, малец», — счастливая улыбка украсила лицо Филиппова. «В интригах и спецоперациях ты как не был силен, так и не преуспел. Куда мне до командира спецназа лесных рейнджеров? Ардиль, ты не представляешь, как я рад узнать, что ты живой. Хуманы зовут меня Андрей Андреевич, для тебя Андрей. Не будем нарушать конспирацию, Дима». «Как скажешь, командир. Ты мне вот что скажи, как ты так угробить себя умудрился? Ты же хоть и тысячелетний пацан, но все же опытный маг. Хреновый из меня сейчас маг, командир. Когда я очнулся в этом теле, мне магия была совершенно недоступна. Этот сраный божок заблокировал части души, которые отвечают за магию и долгожительство. Я еле сумел пробить микроскопический канал, откуда тяну ману по малому накопителю в 2 недели. Хаен, не думал, что все настолько плохо. Но то, что ты хоть как-то можешь использовать заклинания, уже хорошо. Можешь же, а то не видно», — виновато развел руками Дмитрий. «Последствия вижу, причину понять не могу. Ритуал познания». Полковник вытаращился на Карпова и разразился 9-этажной матерной тирадой на родном и певучем. «Ты совсем мозги в кашу превратил», — закончил он самым безобидным из экспрессивной речи. «Командир, пойми, нам лет 40 отпущено. Чтобы хотя бы к магии пробиться теми методами, которые мне доступны, придется сутками напролет приносить хуманов в жертву лесу. Вряд ли они подобное потерпят. Это не объяснение», — скрестил руки на груди и посмотрел на бывшего подчиненного грозным взором эльфийский сотник. «К чему такой риск? Знания ученых хуманов, которые в теории позволят даже при доступной мне силе создать моногенератор. Точнее, попытаться сделать это. Но шансы намного выше, чем через старые крестьянские методы. Ну и как? На этот раз Андрей постарался удержаться от мата. Удачно? Не знаю. Пока только негативные последствия расхлебываю. Вот подлечусь, тогда и в чертоги разума нырну. Лечись, малец. Тебе что-нибудь нужно? Может, человека в доноры праны? Конечно, неплохо бы, но такими темпами я в вампира превращусь. Можешь представить такого эльфа? Один раз не страшно. Командир, лучше пусть мои настойки из лесной хижины привезут. Если их менты не выпили, я распоряжусь. Ардель, ты как вообще так высоко забрался? Повезло, малыш, если так можно назвать то, что почти 2 года назад я очнулся в теле престарелого раненого хумана. Он оказался важной персоной из службы безопасности страны. А дальше дело техники. Это ты, щегол, в интригах полный ноль, а я 7000 лет в рейнджерах варился в собственном соку. Хуманы в интригах оказались хоть и неплохи, но им даже с моим самым захудалым десятником не тягаться. В общем, я подмял под себя почти все ниточки власти этой довольно могущественной организации. Почти, но не все, так что я не всесильный пока. А другие? Линаэль с надеждой посмотрел на Арделя. Другие. Сложный вопрос, малец. Раз есть мы с тобой, то могут быть и другие, а могут не быть. Мы же вселялись в тела, которые находились не в лучшем состоянии. Будем говорить откровенно, в трупы, которые чудом цеплялись за жизнь. Понятно, но шанс есть. Шансы есть, но ты на это не особо рассчитывай. Лучше скажи, маг, что тебе понадобится для возврата нам хотя бы свойств в души. Я уж молчу о привычных телах. Деньги. Много денег. Пока большего сказать не могу. Командир, состояние не то, чтобы в башке копаться. Деньги будут, кивнул полковник. Выбить финансирование под крупный научный проект для меня по силам. Кстати, ты как на биткоине столько заработать сумел, да еще так угадал, что скинул коины почти на пике за несколько дней до обвала. Угадал. Вот не поверишь, командир, реально ткнул пальцем в небо и угадал. Поверю. Вряд ли ты после попадания разбирался в делах хуманов так же хорошо, как я. Где полковник КГБ, а где спившийся тракторист? Это да. Еще и частичная амнезия от предшественника досталась. Ладно, пойду я. Напоследок полковник окинул внимательным взором Карпова, словно пытаясь вспомнить, ничего ли он не забыл. Ах, да, мелкий, не забудь налоги до апреля уплатить, а то от штрафных санкций тебя даже я не спасу. И еще, я пришлю к тебе человека с телефоном для связи со мной и с документами. Задним числом ты числишься агентом КГБ, с чем я тебя и поздравляю. Мне и зарплату будут платить? Будут. Стандартный оклад младшего лейтенанта – 60 тысяч в месяц, и льготы вроде бесплатного проезда в транспорте и междугородних поездок предоставят, и квартиру дадут, и на пенсию от органов тебе уже через год можно выходить. В общем, пользуйся привилегиями и лечись. Как будешь в кондиции, сообщи мне, что тебе нужно. Уже к полудню следующего дня целебные настойки из лесной хижины Карпову привез лично Ардель. Дима, я взял на себя смелость распорядиться переправить все твое имущество из тайги в Москву. Вот твои крестьянские лекарства. Спасибо, Арт. Андрей, неужели машину тоже перегнали? Конечно. Так быстро, выгнул бровь Карпов. Военным транспортным самолетом переправили. Вот ключи от служебной квартиры в Свиблово. На ярлыке указан адрес. Твои вещи привезли сразу на квартиру. Машина припаркована во дворе. Тебе еще что-нибудь нужно, мелкий? Командир, я бы, конечно, пару свиней попросил. Но не буду же я их резать прямо в больничной палате. Потом, когда выпишусь, мне надо будет пройти реабилитацию уже нормально с нашими народными средствами. Никогда не понимал и не принимал этих крестьянских уловок, а видишь, как вышло, оказались полезными. Дима, чтобы не терять времени, я предлагаю сразу построить тебе лабораторию. А если ритуал сработал не так и я не получил нужных знаний, я в тебе уверен, мелкий. Так что осталось определиться с местом. Моя деревня сойдет, хаен, глушь там знатная. Так что, задумчиво потер подбородок полковник, если выкупить несколько соседних дворов, в одном построить бункер, в другом доме разместить под видом местных жителей охрану в штатском, нужно еще нормальное электричество подвести, интернет, дорогу сделать. Так что, в принципе, осуществимо. Но, мелкий, почему именно там? Хорошее место, знакомая мне. Я смогу под прикрытием фермерской деятельности покупать скотину и пускать ее на полезные нужды. Понимаю. Хочешь вырастить огородик с полезностями? И не только. Мало ли, куда заведут эксперименты. Вдруг понадобятся ритуалы? Аманы, у меня с Гулькин нос. Едва хватает послать сигнал активации на готовые чары. Тогда я распоряжусь начать строительство исследовательской базы. Кстати, это правда, что ты встречался с девушкой Хуманом? Щеки Линая стыдливо покраснели. Да, тихо сказал он. В ответ Карпов заполучил столь красноречивый взгляд изумленных глаз полковника, что ему хотелось провалиться сквозь землю. Извращенец. Покачал головой Ордель. Развернувшись, он медленно пошел на выход, бормоча себе под нос на эльфийском. Куда катится молодежь? Сегодня Хуману присунул, а завтра что? Макак ебать начнет. Это мое личное дело. Воскликнул вдогонку Карпов. Да-да-да. Полуобернулся Андрей Андреевич. Это твое личное дело, кто бы спорил. Малыш, я в твою личную жизнь лезть не собираюсь. Суй свой стручок куда угодно, лишь бы нас вылечил от этой рачьей напасти. Глава 18. Две недели продержали Карпова в больнице. Там он занимался тем, от чего зарекся, пил алкогольные напитки. Польза от настоек была несомненной, но каждый день он был пьяным. Врачи негодовали, но приказ полковника их заткнул. Лекарства и капельницы тоже сыграли положительную роль. Дмитрий был далек от прежней формы, но уже мог свободно ходить и заниматься не сильно тяжелыми делами, а также смог вернуться к тренировкам. Служебное жилье оказалось прекрасной двухкомнатной квартирой с хорошим ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Она располагалась в 5 минутах ходьбы от метро и в минуте от большого универмага с широчайшим ассортиментом. Там можно было купить что угодно. Например, ассортимент тушенки был как и обычный, так и можно было обнаружить на полках тушенку из лосятины, кенгурятины, медвежатины, оленины. Выбор растительных масел огромный, а уж пиво, вин и коньяков столько сортов, что глаза разбегаются. Правда, на алкогольные напитки Карпов даже не мог смотреть, ему становилось тошно от одного их вида. Настойки-то он глотал через силу, как любое неприятное лекарство, от которого наутро болит голова. Первым делом Дмитрий разобрался с банковским счетом. Там он с радостью обнаружил всю сумму за проданные биткоины. Помимо этого на банковскую карту накапала пенсия за 7 месяцев и аванс с новой работы. Итого на карте лежало 100 тысяч. После уплаты налогов на счету осталась внушительная сумма, почти 110 миллионов рублей. Что удобно, в переводе для налоговой службы можно в банке указать, за что идет оплата. После этого не обязательно передавать декларацию в налоговую инспекцию. Информация уйдет им автоматически через электронные сервисы. Неимоверно приятно осознавать себя чистым со стороны закона. Можно жить где хочешь, не ограничивать себя рамками леса, спокойно ходить по магазинам, не опасаясь быть задержанным милицией. Иметь знакомого влиятельного полковника КГБ – один большой сплошной плюс, особенно если он твой земляк, кровно заинтересованный в твоем благополучии. После улаживания финансовых вопросов Карпов все же решился заглянуть в чертоги разума. Там его ждала привычная картина в виде библиотеки с гармонично пристроенной к ней пещерой с памятью предыдущего владельца тела. Всю картину портила дыра в полу, целый провал. Это выглядело так, словно в библиотеке по краям остались полки с книгами, но в результате какого-то катаклизма образовалась огромная яма, в которую провалился пол, и этот овраг его дно было усеяно различными книгами. Их было много, но все они валялись в хаотичном беспорядке. Линаэль при виде этой картины печально вздохнул. Работы по разгребанию завала в памяти предстояло много. Частично разрушенная библиотека как бы намекала на травмы части души, которая отвечает за разум. И тут нельзя просто взять и восстановить пол, ведь теперь этот провал – часть его разума, как и пещера с памятью Карпова. Единственный вариант – это облагородить овраг, превратив его в нижний этаж, эдакий цокольный уровень библиотеки. Мало было строек в реальной жизни, теперь еще в своей голове придется поработать строителем. Конечно, тут все умозрительно, именно руками что-то делать не обязательно, но нужно представить каждый шкафчик, каждую досточку, каждую лагу перекрытия и так вплоть до гвоздей. Порой бывает легче сделать ремонт в сознании своими руками. Так проще представлять процесс и конструкция получится более прочной. Свой разум Линаэль делать хлипким не собирался, поэтому по его мысленному желанию появились металлические швеллеры и сварочный аппарат. Из плюсов, все швеллеры были выполнены идеально по размеру, их не нужно было резать. К тому же они не имели веса и сами по мановению воли взлетали на нужное место и зависали там. Он взял горелку от сварочного аппарата и выкрикнул стандартное предупреждение сварщика. Глаза. Работа в чертогах разума проходила со скрипом. За раз все сделать не удалось, что вполне нормально после настолько опасного ритуала. Неделю Линаэль лишь сооружал перекрытие между подвалом и основной библиотекой. Стальные швеллеры стали опорами пола, и образовалась опалубка, которая была залита бетоном. Вниз из библиотеки шла широкая лестница. Стены оврага были отделаны массивными бетонными плитами, их было проще всего представить и поместить друг на друга, отчего строительство стен заняло меньше всего времени. В итоге получился полноценный цокольный этаж. Его стены были обшиты деревянными панелями, все полы покрыты паркетом из древесины Милорна. Дальше хозяину чертогов оставалось лишь представлять новые книжные полки и расставлять на них книги. А по сути он занимался сортировкой поступивших из ноосферы знаний. Дмитрий провозился с разгребанием знаний до конца апреля. Он был весьма удивлен получившемуся результату. Изначально была надежда получить знания по наукам местного человечества, но ноосфера охватывает всю мультивселенную. В итоге ритуал захватил информацию из ближайших вселенных, которые среди местных писателей-фантастов принято называть параллельными. С таким же успехом эти вселенные можно назвать перпендикулярными, суть от этого не поменяется. Были среди этих миров и те, которые ушли немного вперед по времени и в успехах в изучении вселенной. Не то чтобы намного, но достаточно, чтобы накинуть знаний, которых хватило бы на десяток академиков, и это не считая изначально желаемого. Чего не было предусмотрено, так это того, что в голову заодно закачает информацию об электронной книге. Всю. То есть начиная от того, как был произведен каждый ее отдельный чип, как писалось программное обеспечение, заканчивая всем содержимым. Вместе с этим привалило знание о программировании и очень много всего о производстве микроэлектроники. В общем, итоге информации хватило бы на полсотни профессоров различных направлений науки и на десяток инженеров. Как он не помер от такого объема данных, Линаэль сам не мог понять. Понятно, что зелье и укрепление тела помогли, но не настолько же. Единственной, но серьезной проблемой является то, что все эти знания даже после сортировки представляли собой информационный хаос. Линаэль вроде и знает много, но нужны годы, чтобы научиться упорядоченно пользоваться всем этим багажом. Если провести приблизительную аналогию, то данные из ноосферы зашифрованы для хранения на жестких дисках в RAID-массиве, то есть размещены в голове разбитыми на кучу отдельных дисков, и нужно отсканировать каждый отдельный жесткий диск, чтобы нормально считывались данные со всего массива. 1 мая в гости к Линаэлю неожиданно наведался Ордиль. «Чай будешь? Лучше кофе?» Разулся в прихожей Андрей Андреевич и прошел на кухню. Карпов посуетился у плиты и заварил гостю кофе, а себе чай. Выставив на стол сладости, он сел рядом с товарищем. «Как твои успехи?» Ордиль втянул ноздрями одуряющий аромат кофе. «Я теперь много знаю, но...» Вопросительно вздернул брови полковник. «Хаос. Куча всего смешалась в сборную солянку. Химия, физика, математика, астрономия. Что из этого мира, что из другого, я не разбираю. Сам понимаешь, ноосфера же. Параллельные миры, ага. Зацепил много из них. Хаен. Дима, появилась проблема. Помнишь, я говорил о том, что не все ниточки власти в конторе в моих руках. На память пока не жалуюсь», — кивнул он. «Так вот, я не могу оформить тебя ученым, пока у тебя не будет высшего образования по научному направлению. Мои противники в конторе этим обязательно воспользуются. Что предлагаешь, командир? Ты же числишься в физтехе, я там в академическом отпуске». «Неважно», — полковник отмахнулся, как от несущественной детали. «Главное, что числишься. Я договорюсь с руководством университета. Тебе останется лишь сдать госэкзамены и защитить диплом». «Командир, слышал народную поговорку, чтобы защитить диплом, нужно написать диплом. У тебя есть месяц, чтобы написать его. Месяц, месяц, на диплом. Погоди, может, я плохо расслышал. Всего месяц на написание дипломной работы. Ты меня хорошо услышал, малец. Не всего, а аж целый месяц. Некоторые хуманы умудряются написать диплом за неделю. Ты же не считаешь себя хуже хуманов». «Ладно», — сделал глубокий вдох Карпов. «Я справлюсь. Заодно и знания немного упорядочу во время подготовки к экзаменам. Но у тебя не будет проблем из-за того, что я так окончу вуз. Если и будут, то несущественные. С ними я справляюсь. А чем ты меньше теряешь времени, тем больше шансов стать самими собой. Я не хочу подохнуть в шкуре хумана, прожив жалкие несколько десятков лет. Это будет фиаско. Ненавижу орков. Зло пробормотал хмурый Дмитрий. Я тоже. Ну что, студент, пиши диплом, готовься к экзаменам. Все вопросы по ГОСам есть на сайте физтеха. Оказалось, что написать дипломную работу не так уж сложно, если кое-что соображаешь в теме. Нужна была лишь техника. Карпов прыгнул в автомобиль и поехал в ближайший магазин электроники. Там он приобрел советский ноутбук производства завода «Электрон». Самая обычная офисная модель с аккумулятором повышенной емкости и предустановленной операционной системой «Эльбрус-7». Батарея рассчитана на 12 часов работы в режиме энергосбережения и на 6 часов при максимальной производительности. Памяти 4 гигабайта. Процессор с 4 ядрами. Весьма достойные показатели на уровне топовых мировых брендов. Советский ноутбук отличался повышенной прочностью. Алюминиевый корпус с резиновыми противоударными вставками позволял ему пережить несколько падений. При этом он стоил на 20% дешевле зарубежных аналогов с обычными пластиковыми корпусами и аналогичными показателями.